Я задал ему несколько вопросов, касающихся истории Трансильвании, и он живо и горячо заговорил на эту тему. Он с таким воодушевлением говорил о событиях, народах, в особенности о битвах, будто сам всюду присутствовал. Он это объясняет тем, что для магната честь родины, дома и имени — его личная честь, победы народа — его слава, судьба народа — его участь. Я очень хотел бы дословно записать все его слова, до того они были интересны. Из разговора я узнал историю его рода, привожу ее здесь подробно. Мы, секлеры, имеем право гордиться этим, так как в наших жилах течет кровь многих храбрых племен, которые дрались, как и вы, за главенство в мире. Здесь, в водовороте битв и сражений, выделилось племя угров, унаследовавших от исландцев воинственный дух, которым их наделили Тор и Один, и берсеркры их прославились на морских берегах Европы и Азии, даже Африки, такой свирепостью, что народы думали, будто явились оборотни. Да к тому же, когда они добрались сюда, то нашли здесь гуннов, бешеная страсть которых к воинам опустошала страну, подобно жаркому пламени, так что те, на кого они нападали, решили, что в их жилах течет кровь старых ведьм, которые, прогнанные из Скифии, сочетались браком с дьяволами пустыни. Глупцы! Глупцы! Какая ведьма или дьявол могли сравниться с великим Атиллой? Разве удивительно, что мы племя победителей, что мы надменны, что когда мадьяры, ломбардцы, авары, болгары или турки посылали к нашим границам тысячи своих войск, мы их оттесняли? Разве странно, что Арпад, передвигаясь со своими легионами через родину мадьяр, застал нас на границе, и что Гонфаглас был здесь разбит? И когда поток мадьяр двинулся на восток, то притязания секлеров как родственного племени были признаны победителями-мадьярами, и уже целые столетия, как нам было поручено, охранять границы с Турцией. А бесконечные заботы об охране границ — нелегкая задача. Ибо, как турки говорят, вода спит, но враг никогда не смыкает очей. Кто охотнее нас бросался в кровавый бой с превосходящими силами врага или собирался под знамена короля? Впоследствии, когда пришлось искупать великий позор моего народа, позор Косово, когда знамена валахов и мадьяр исчезли за полумесяцем, кто же, как ни один из моих предков, переправился через Дунай и разбил турок на их земле? То был действительно Дракула. Какое было горе, когда его недостойный родной брат продал туркам свой народ в рабство, заклеймив вечным позором? Разве не Дракулой был тот, другой, который неоднократно отправлял свои силы через большую реку в Турцию, и которого не остановили никакие неудачи? Он продолжал отправлять все новые и новые полки на кровавое поле битвы, и каждый раз возвращался один. В конце концов он пришел к убеждению, что может одержать окончательную победу только в одиночестве. Тогда его обвинили в том, что он думает только о себе. Но что такое крестьяне без предводителя, без руководящего ума и сердца? А когда после битвы при Мочаге мы свергли мадьярское иго, то вожаками оказались опять-таки мы, Дракулы, так как наш свободный дух не переносит никаких стеснений. Ах, молодой человек, что касается благородной крови, мозга и мечей, то секлеры и Дракулы могут похвалиться древностью своего рода перед всеми королями мира. Дни войн прошли. Кровь теперь в эти дни бесчестного мира является слишком драгоценной. И слава великих племен теперь уже не более, чем древняя сказка. При этих словах как раз наступил рассвет, и мы разошлись спать. Примечание. Этот дневник страшно напоминает начало арабских ночей и призрак отца Гамлета. Как и там, Здесь все прерывается при крике петуха.